Мы откроем Слово Божье и читаем из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава и 3 и 4 стих. Пожалуйста. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести. Мы вчера начали эти лекции на тему освящения. Конечно, лекции мы имели раньше, но взяли эту тему освящения, или по-немецки Heiligung. Это очень важная тема, и я думаю, мы будем иметь несколько вечеров на эту тему. И сегодня мы будем продолжать. Те, которые слышали вчера, то вам поможет все это связать. Итак, как я обещал вам вчера, сегодня мы будем иметь вторую часть освящения, и наша тема – средства освящения. Что нас освящает? Чем мы освящаемся? Как я вчера читал, где Христос говорит Иоанну в последние дни или же в последних днях, и мы читаем в конце Библии, «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Освящение принадлежит народу Божию, не грешникам. Грешникам принадлежит покаяние, примирение с Богом. Но тем, которые уже покаялись, примирились с Богом, Господь их спас, соединил с собой, им нужно освящение. То есть, чтобы Дух Святой производил в нас те качества, которые сближают нас с Богом и удаляют все то, что ненужное и непотребное. Итак, наша тема – средства освящения. И мы прямо пойдем, потому что у нас очень много материала. Читаем мы первое средство – это Евангелие Иоанна и 17 главы и 17 стих. «Освяти их истину Твоею, Слово Твое есть истина». Первое средство освящения есть Слово Божие. Слово Божие освящает, так Христос сказал, «Освяти их истиною, Слово Твое есть истина». Слово Божие освящает нас, и мы рассмотрим, как оно освящает. Мы читаем у книги пророка Иезекииля в 44 главе, и 23 стихом такие слова. «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Прежде всего, Слово Божье учит нас этому. Оно учит нас познавать, что чистое, что нечистое, что свято, что не свято. Это, что мы прочитали, относилось или написано для священнослужителей в Старом Завете. Священнослужители были обязаны учить народ различать, что чистое, что нечистое, что свято, что не свято. Но прежде чем они могли были учить других, что чисто, что нечисто, они должны были сами знать это. Правда? Обязаны знать, чтобы правильно учить народ. И, братья, сестры, Слово Божие учит нас, помогает нам разуметь, что чисто, что нечисто, чтобы мы, научившись, могли и другим сказать, и других научить. Это очень важно, очень важно. Часто мы слышим в наши дни, что у телевизора есть много полезного, у театра есть много полезного, у кино там есть много полезного и много чего. И часто проповедники говорят подобные слова. Но знаете, этим людям нужно еще научиться, чтобы они знали, что чисто, что нечисто. Что человека оскверняет, что человека освящает. И Слово Божье именно указывает на это. В Слове Божьем, как в зеркале, человек видит себя. Когда видит, он может исправить себя. Читаем мы второе послание Тимофею, Третья глава, 16 и 17 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мы слышали? Слово Божье богодухновенно, оно полезно, и там написано для чего. Полезно на все. Оно учит, исправляет нас, как я сказал, как в зеркале, мы видим себя и можем исправить согласно Слову Божьему. Человек, который сам не знает, что чисто, что нечисто, он не может учить других. Не может. Так само, как тот человек, который не знает разницу между сладким, горьким, кислым, соленым, он не может быть поваром. Знаете, тот человек, который не различает цветов и не имеет разницы, и не знает разницы между красным и зеленым, он не имеет права иметь, мы говорим, license или права ездить автомобилем. Я знаю одного брата в Бразилии, он этой болезнью, это называется английская болезнь, colorblind, человек не может различать цветов. То он имел всегда свою жену, его жена немка, Инге. И она ему говорила, как он подкупил или купил этот лайсенс или права, но всегда он должен был с кем-то ехать, хотя это против закона, он не имел права иметь эти права. Но как-то он это сделал, вероятно, за деньги, но в самом деле, если человек не знает разницы, он может поехать на красный свет, правда? Он должен знать. Поэтому, дорогие, было приказано, говорю, в Старом Завете, священнослужителям, чтобы они учили народ различать. И благодаря Слову Божьему мы можем познавать. Через познание, через Слово Божье мы можем различать, что чисто, что нечисто. И таким образом Слово Божье освящает нас. Хвала Господу. Так Иисус сказал. Пусть Его имя будет прославлено. Идем дальше. Второй пункт. Читаем мы Евреям, 10 глава, 10 стих по 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножи ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Слава Богу! Слава Ему. Мы читаем, второе средство освящения есть кровь Христа. Мы освящены жертвою Христовою. Кровь Христа освящает нас, Голгофская жертва. Бог оправдывает нас, очищает, освящает только потому, что Сын Его пролил свою кровь за нас. Подход к Богу только через кровь Сына Божия, Иисуса Христа. Только через Нее, через эту жертву. Он есть посредник между Богом и нами. Кровь Христа имеет силу очищать, защищать, покрывать. Слава Богу! Братья, сестры, помните, я уже вам упоминал, когда в прежние или прошедшие годы говорил кое-что в связи с лекциями, что бывает человек Божий, христианин, переходит такие искушения, такие нападения дьявола, что молитва не помогает. Нужно призывать кровь Христа. И кровь Христа – защита наша и освящение наше. Быть под покровом крови Христа – это безопасное место. Хвала Богу! Мы поем песни про силу в крови Христа, и слава Богу, что в наших песенниках еще есть эти песни. И мы верим, дорогие, в силу крови Христа. Хвала Господу! Когда кровь Христа очистит, освятит, примирит с Богом, мы блаженны. Хвала Господу! Таким образом, второе средство освящения есть кровь Христа, освящает нас и делает нас готовыми для царствия и встречи со Христом. Благословенно имя Божие. Идем дальше. Третий пункт. Читаем мы второе послание Фессалоникийцам, 2 глава и 13 стих. Второе Фессалоникийцам, пожалуйста, брат, открой. Я не подал ли от тебя. Второе Фессалоникийцам 2 и стих 13. Там что-то написано. 2, 13. Я второе Фессалоникийцам. Я. Мы же навсегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Слава Богу! Освящает Дух Святой. Написано через освящение от Духа. Это третье средство. Освящение. Когда Слово Божие указало, что нечисто, что не свято, Дух Святой дает отвращение, воздержание, удаляет и предостерегает нас от всего нечистого. Хвала Богу! Поэтому написано, даже помышления плотские – суть смерть. Так написано. Не только дела, но помышления. И под освящением Духа Святого человек различает это. Слава Богу, братья! Вы знаете, верующий человек имеет нечто в себе, что свидетельствует ему. Дух Святой есть святой, и он влечет нас к святости. Хвала Богу! Он пришел с неба и влечет нас к небу. Небесный магнит. Хвала Господу! Поэтому Слово Божие повелевает народу Божию освящаться. Как я вчера упомянул, великое блаженство быть употребляемым Богом. И Бог употребляет чистые сосуды. Для того, чтобы Бог нас мог употребить, мы обязаны быть освящены Господом, Его Словом, кровью Христа, Духом Святым, и тогда стаем благопотребны владыке на всякое доброе дело. Слава Иисусу! Идем дальше. Я сказал или указал на три главных средства освящения. Но есть еще дополнительные средства освящения, а именно молитвенное общение с Богом и с детьми Божьими. Апостол Павел пишет, то есть, извините, Иоанн пишет об этом. Если мы имеем, если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, и так дальше, и говорит, что и тогда мы имеем общение друг с другом. Хвала Господу! Дорогие, молитвенное общение с Господом и также с народом Божьим помогает нам освящаться. С грехом нет общения с Богом. Нужно очищение для этого покаяния, исповедания и так дальше. Дальше. Также страдания за Христа. Страдания за Христа, страдания со Христом, гонения за Христа, за Евангелие, они также освящают. Петр пишет нам, что когда или тот, кто страдает телом, перестает грешить. Особенно, когда мы страдаем за веру, за истину, за Христа. Это есть вспомогательное средство освящения. Читаем мы Римлянам 8 глава и 17 стих. Пожалуйста, брат. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь. Видите, страдания со Христом и за Христа, и вообще страдания, заставляют нас приблизиться к Богу. Мы приближаемся к Богу. Я не намерен вас учить в этой отрасли, потому что многие из вас пережили, может быть, больше и гораздо больше, чем я. Вы знаете, когда были опасности, то искали руководство Божье. Как некогда сказал Джордж Мюллер, чем больше тяжесть, тем ближе Господь. Амин. Тем ближе Господь. Читаем мы также 2 Тимофею, 2 глава, 10 по 12. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. С Ним терпим, с Ним и царствовать будем. Еще одно вспомогательное средство освящения – это пост. Я сказал, что молитвенное общение, но особенно с постом. Пост. Апостол Иоанн в первом послании, 2 глава, 15 стиха по 17, он там пишет, вы знаете это на память, я тоже. Не любите мира, ни того, что в мире. Все, что в мире, есть похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Эти три вещи. Я пережил много раз. Стоит только пойти в пост 3 сутки или 5 суток, и все эти 3 человека оставляют. Пост помогает освящаться. Поэтому и написано, есть дела, которые достигаются постом и молитвой. Постом человек освящается, потому что в теле его отмирают эти ненужные средства или качества. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Когда тело сильное, оно может иметь склонность к этим нехорошим делам и качествам. Но когда человек пребывает в посте, они отмирают. Хвала Господу. Идем дальше. Смысл освящения заключается в воздержании от греха, в воздержании и удалении от всего, что оскорбляет Духа Святого. Читаем мы послание к Ефесянам из 4 главы, 20 стих по 32. Это длинный текст, но мы его выслушаем внимательно. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновляться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, к праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Благодарю. Есть оскорбление Духа Святого и есть угашение Духа. Можно Духа Святого оскорбить. И Павел здесь пишет, что наибыстрее мы можем оскорбить гневом, когда мы гневаемся или со гневом говорим. Можно Духа Святого и угасить. Это не в той мере, как оскорбление. Оскорбление – это сильнее. Но угасить Духа Святого можно. Даже неразумным руководством собрания, когда Дух Святой хочет что-то проявить, действовать, а мы имеем свои программы и тому подобное. Я об этом уже упоминал. Поэтому хорошо, как апостолы сказали, такие слова «угодно Духу Святому и нам». Те, которые руководят собранием, чтобы чувствовали и ощущали его веление. Но мы идем дальше. Не может грешный человек видеть Бога и оставаться жив. Не может христианин, встретившись со Христом, оставаться мертвым. Не может. Когда он встретился, живет со Христом и для Христа, он будет жив. Слава Богу. Поэтому Бог не повелевает грешнику о святости и освящении, но покайся, примирись с Богом, спасенный же должен освящаться. Освященная жизнь дает возможность Духу Святому вести человека в присутствие Божье и руководить им. Хвала Богу! Братья, сестры, это высшая степень христианской жизни. Мы пережили покаяние, Господь простил нас, омыл нас кровью Своей. Мы ревновали, может быть, и с постом, у молитве, и Он крестил нас. Хождение по духу. Мы дальше будем читать. По внутреннему человеку дает возможность нам сближаться с Господом и дает возможность Богу употреблять нас. Хвала Богу. И Он имеет право употреблять всех нас. Самая лучшая привилегия, величайшая привилегия – быть употребляемым Богом. Христос никогда не будет обитать там, где нечистота. Средством общения с дьяволом есть жизнь по телу, по старому человеку. Средством общения с Богом есть жизнь по духу, по новому человеку. Мы видим, что дьявол имеет и ищет союзника в теле человека, в старом человеке. Христос же в новом. Слава Ему! Поэтому написано Колоссянам 3, от 8 стиха по 10, читаем. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Тут два слова «совлекшись» и «облегшись», то есть скинуть старого человека с делами его и облегшись в нового человека. Хвала Господу! Мы по этому поводу читаем вторая книга «Паралипоменон» из 29 главы, первых 5 стихов, и потом 15 стих и 16 стих. Пожалуйста, брат. Езекия воцарился 25 лет. И 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Сахарии. И делал он угодно в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их. И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной. И сказал им: «Выслушайте меня, левиты, ныне освятите сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Так. 15 стих. «Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли его, чтобы вынести вон к потоку Кедрону». Слава Господу! Мы видим здесь чистку храма. Очищение храма произошло почему? Потому что новый человек сел на престол. Хвала Господу! Новый человек. Как мы читали раньше, облегшись в нового человека. С новым человеком приходят новые мысли, новые планы, новая обстановка. Во Христе все новое. Потому и написано: кто во Христе, тот новая тварь. И Господь говорит: все творю все новое. Новое сердце, нового человека, новую жизнь, которая угождает Богу. Я старый человек, то был отец Езекии, он, Ахаз, наносил всего у храм и даже закрыл дверь храма. Но сел новый человек по Богу, Езекия. Первый день, сразу только сел на престол, он открыл дверь храма. Потом всех идолов удалил. Да. И один человек мог обратить весь народ к Господу. Хвала Господу. Я говорил это на одной из первых лекций. Как нужно, чтобы братья, которые в руководстве стоят, были квалифицированные на это дело. Читаем мы еще один текст, 1 Петра 2:9. Я вчера упоминал этот стих, когда проповедовал, но мы его сегодня прочитаем. 1 Петра 2:9. Пожалуйста, брат. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Слава Господу! Царственное священство. Священник должен быть святой. Должен. Священник может входить в присутствие Божье. Божья святость требует святости от священника, ибо Бог повелевает: будьте святы, потому что я свят. Найсвятейшее в храме место, это было святое святых. И вход священника мы знаем из Старого Завета, каков он должен быть для входа туда. Теперь, Слово Божье говорит нам, что там была завеса, и в то время, когда Иисус испустил дух на кресте Голгофском, завеса, разделяющая людям вход, разодралась надвое. И завеса, о чем я вчера читал в книге «Послание евреям», это тело Христово. И сегодня, благодаря этому, вход во святое святых, не только на земле, но в небесах, открыт для всех через жертву Христову. Слава Богу! Yes. Всем. Между уставами Старого Завета и Нового Завета есть разница, но не в святости. Братья, то, что в Старом Завете касалось формальной, поверхностной святости, в Новом Завете тем больше, внутренней и больше строгой святости, чем в Старом. В каком страхе, благоговении священник входил во святое святых? Вы знаете, если что было не так, он мог там остаться мертвым. То, что случилось и с сыновьями Аарона, потому что вошли туда с чуждым огнем. Поэтому первосвященник, который входил туда, в святое святых, он должен был облачаться, одеваться, как надлежит, и очень-очень благоговейно входить туда, чтобы не быть пораженным Богом. Но сегодня, братья, сестры, мы имеем, благодаря жертве Христовой, прямой доступ к святому святых с кровью Агнца, Сына Божия Иисуса, в небесное святое святых. Хвала Господу! Священник приносил жертвы. И Павел пишет евреям 13:15: «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Мы знаем, что подданные царя славят Его. Мы царственное священство. Иисус удостоил нас быть Его царственным священством. Он есть Царь царей и Господь господствующих. Слава Ему! Он, Иисус, есть наш первосвященник и наш посредник, и наш путь к Богу. Мы обязаны за все и на всяком месте благодарить, славить, восхвалять и величать Его имя. Я не один только раз в год, но каждый год, то есть каждый день благодарить Его. Еще одно место я хочу подчеркнуть, и так мы будем приходить к концу. Когда в Старом Завете мы читаем, Давид вносил ковчег. Первый раз они везли на повозке, вы знаете. И там случилось нечто неприятное для Давида и для всего народа. Человек, который, когда увидел, что волы наклонили ковчег, хотел поддержать, и Бог его там поразил. Он умер. И Давид испугался. Но после они узнали из Слова Божия, что ковчег Завета не возить, но носить на плечах должны левиты. Когда они это сделали, и сделали по Слову Божию, никто не был поражен. Но нечто там было очень важное, а именно, когда Давид и народ, конечно, левиты, вносили ковчег Завета, он радовался, а с ним и весь народ радовался, ликовал. Даже мы знаем, что Мелхола, дочь Саула, его жена, Давида, унизилась, критиковала его. Но я хочу здесь подчеркнуть один пункт, а именно, Давид радовался, ликовал. Мы видим, что у скинии Старого Завета, в скинии Моисеевой, к святому святых мог приближаться только первосвященник, и то раз в год. Но у скинии Давида, Давид сделал скинию, там было, унесли ковчег завета, и в Старом Завете самое величайшее присутствие Божье на земле было там, где был ковчег завета. Над крышками или над крышкой, где были херувимы славы, над крышкой этого ковчега Бог открывался народу. Самое величайшее присутствие Божье на земле было там. И когда принесли ковчег, Давид сделал палатку или что там сделал, где поставили, и народ мог приближаться к присутствию Божьему. Таким образом, присутствие Божье пришло к народу. Поэтому Давид так прыгал, так славил Бога. Он был этому рад. Рад. Мы читаем раньше, перед этим, Саул много лет царствовал. И ковчег был не так далеко, и он за него забыл. Но Давид, когда встал на престол, он сразу заметил, чего-то не хватает. Не хватает народу присутствия Божия. Нужно принести присутствие Божие к народу. Братья, сестры, почему я хочу связать эти все пункты? Почему нам нужно освящение? Когда мы освящаемся, как вчера мы читали и говорили, где и когда-либо, в всяком случае, где Бог хотел явить свою славу, Он повелевал народу «Освятитесь!» «Освятитесь!» Когда мы желаем пробуждения в церкви, мы назначаем пост, молитву, чтобы нам освятиться, чтобы нам приблизиться к Господу, чтобы Господь мог явить свою славу среди своего народа. Слава Богу! Этому именно Давид радовался. Он ликовал. Его жена Мелхола не понимала этого, но Давид понимал хорошо. Он радовался, потому что присутствие Божье приближается к народу. Знаете, мы читаем уже в Новом Завете, когда Петр по повелению Бога, через откровение с обоих концов, как Корнилию, так и ему на крыше, кровли, на кровле там, через откровение Бог послал его к язычникам. Первый раз. Потому что до сих пор даже и апостолы думали, что благодать дана только для их, для евреев. И Бог открыл, как сам Петр сказал, Бог мне открыл. Открыл, чтобы я не почитал нечистым никакого человека. Так? Когда братья после его возвращения в Иерусалим укоряли, я имею в виду Петра, Петру укоряли, что он ходил к язычникам нечистым и ел с ними. Там Петр встал и сказал им, что я непроизвольно, nicht mutwillig, wie sagt man in Deutsch, непроизвольно пошел туда, но Бог меня послал. И он говорит, когда я говорил слово, Дух Святый сошел на них, как и на нас вначале. Поэтому, кто я, если Бог дал им такого Духа, как и нам вначале, кто я, чтобы воспрепятствовать Богу, правда? Слава Господу! И когда была там беседа, что я хочу подчеркнуть, там была дискуссия среди апостолов, среди пастырей, пресвитеров, тогда Иаков встал и вспомнил слова. Пророк Амос говорит, и возвращусь, и восстановлю скинию Давидову. Не Моисееву, но Моисееву скинию Бог не восстанавливает, но скинию Давида. У Моисеевой скинии священник, только первосвященник, раз в год мог приближаться к Богу во святое святых. У скинии же Давида народ мог приближаться к присутствию Божию. Хвала Богу! И сегодня Бог воздвигает эту скинию, чтобы мы могли приблизиться во святое святых, Всевышнего, через кровь и с кровью и жертвою Сына Божия. Иначе Бог не принимает. Бог не принимает. Есть много религий. Возьмите самих магометан сегодня свыше 800 миллионов. И других. Иудаизм и так дальше. Но Иисус Христос, первосвященник будущих благ, вошел во святое туда и с кровью своею, жертвой своей, и мы через его жертву можем приступать престолу благодати. Ходіть во святое святых. Слава Богу! Можемо освящатися благодаря Слову Божію, благодаря крові Христа, благодаря Духу Святому і також общенням со святими, посте і молитві. Бог допомагає нам. Слава йому за це. Благословено ім'я Боже. Доступно стало всім і для всіх присутствие Боже. Хто приносить в жертву хвалу, то чтить мене, Псалом 49 і 23, говорить Господь. І так, дорогі браття і сестри, воля Божія – освящення наше. Це говориться нам, дітям Божим, служителям Євангелія. Освящаться. Святий да освящається ще. Чому? Бог говорить, будьте святі, тому що я свят. І без святості ніхто не увидить Господа. Святость є качество божества. І слава Богу, що Бог дає это народу своему. Небо есть святое, и оно приготовлено для святого народа. Братья, сестры, благодаря Духу Святому, который сошел на землю, мы можем достичь этого. Иисус Христос в 14 главе Иоанна сначала там сказал, «Я иду приготовить место вам, да не смущается сердце ваше. Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, возьму вас, чтобы вы были там, где я». Он пошел на небо приготовить место, сослал Духа Святого приготовить нас для того места. Поэтому небо есть приготовлено для приготовленного для неба народа. Слава Богу! Христос работает с одной стороны и с другой. Приготовляет там и приготовляет тут. Приготовляет нас Духом Своим Святым. Мы знаем, дорогие, что многие между нами, мы верим крепко в это, многие между нами, особенно молодое поколение, за их жизни явится Христос. Пришествие Христа скоро будет. Очень скоро. Поэтому Дух Святый призывает народ Божий к освящению, к приближению к Нему. Период благодати 6000 лет и 2000 лет благодати приходит к концу. Приходит к концу. Святый да освящается еще. Праведный да творит правду еще. Это повеление Христово. Поэтому воля Божья, освящение ваше. Слава Господу! Бог призывает народ свой к святости, к чистоте. И благодаря тому, что Он сделал в нас через Духа Святого, через возрождение нового человека внутри нас, который способствует нам, когда мы ходим по внутреннему, но не по внешнему человеку. Итак, дорогие, да благословит нас всех Господь. Слава Ему за все, да будет.